запретил ей все поцелуи при встречах и дружеские пересуды. А давеча накричал на жену Горбаня, объяснив свой гнев тем, что никто не смеет отнимать у меня бесценное время. Жена режиссера, видно, и не такие крики слыхивала, и спокойно посреди моего ора решила представиться. Меня зовут Лариса, и у меня даже другая фамилия. Сегодня, в день международной солидарности трудящихся женщин, я предупредил ее, что не стану кричать, а наоборот поздравлю ее с праздником, и все же не могу совладать своей пытливостью, спрашиваю ее совета, как мне стоит повести себя через час после ожидавшегося прибытия ее мужа, именно тогда, когда она сообщает мне, что он по-прежнему губит вишневый сад в Тюмени. Легко чувствовать себя аристократом среди тех, кто не расстается с плебейскими привычками. Однажды в зоопарке Сан-Диего мы с Толиком видели чудесную горилью семью, каждый член которой, несмотря на невольничьи условия, забавлялся в вольере в меру своих представлений о свободе. Старшие комично искали паразитов в шерсти друг друга. Младшие, как заправские акробаты, совершали немыслимые прыжки и разве что не крутили сальто-мортали. А свободные американцы, китайцы и японцы немало не смущали их ни вспышками фотоаппаратов, ни наставленными на них видеокамерами. И вдруг от огромной рукотворной скалы отделилась гигантская горилла, похожая на голливудскую куклу, но совершенный Кинг-Конг из ужастика. Сделала пару тяжелых шагов и замерла со взглядом, который даже не может присниться, у людей такого взгляда не бывает. Бабушка обезьяньего семейства вышла в дозор проведать, все ли в порядке на ее территории. Люди оторопели, и над лужайкой повисла тяжелая тишина. Вот такой должна была быть немая сцена в «Ревизоре». Разом прекратились все прыжки, и даже показалось, что они остановились в тех фазах, в каких застал их грозный выход главы горильего клана. Минута прошла в оцепенении. Затем бабка снова слилась со скалой, а жизнь в вольере продолжилась. Взрослые вернулись к поискам паразитов, а дети — к своим кульбитам. Американцы, китайцы и японцы перевели дух и начали восторженно обсуждать увиденную картину, а Толик сей же час сформулировал закон природы, про который я часто забываю. В мире людей, так же, как и в кругу младших приматов, нужно иногда отделяться от скалы, чтобы не пропустить первые признаки общественных беспорядков. 1990 год. Вильнюс. Вчера на вокзале в Вильнюсе нас никто не встретил. Мы решили, что виной всему разница во времени, и тот, кто должен был встречать нас, придет через час. Этот час мы провели на перроне, а затем отправились в камеру хранения, уложили в автоматы наши пожитки и, перейдя вокзальную площадь, оказались в единственной известной мне вильнюсской гостинице «Неринга». Там после долгих объяснений выяснили, наконец, что номера заказаны в другой гостинице в центре города Вильнюс. Поймали маршрутку и доехали бесплатно. Водитель узнал меня и согласился в виде платы принять лишь мой рекламный календарик. Днем я был расстроен, в конец, от хилой организации этих гастролей и совершенно убит сообщением о неполных сборах. Это при трех-то концертах. Вечером против ожиданий был все же аншлаг. И концерт прошел исключительно успешно, с ворхом записок и не глупыми вопросами, а осмысленной реакцией на мои посидевшие тексты. А на финальных аплодисментах за кулисы выбежали виновники кутерьмы, организаторы концертов Пятрос и Вида. После концерта мы в новом «Мерседесе» Пятроса доехали до бара, где провели остаток дня, и где, в мою честь, группа разнузданных музыкантов даже сыграла какую-то похабень под восторги одной толстой пьяной тетки за соседним столом, которая спросила разрешения поцеловать меня, не вынимая изо рта сигареты, и сделала это, даже не дождавшись от меня разрешения. 30 марта 2000 года. Марк опять лежит в больнице, но на этот раз операцию сделали удачно. Быть может, он сможет даже читать, а значит, в половину тише будет теперь реветь телевизор,